Глава 7. Правило. Принимай у себя только по вечерам. Вот каков был Лука-разумник Жиль-Норман. Он сохранил волосы. Они у него были не седые, а с проседью. И всегда носил одну и ту же прическу — собачьи уши. В общем, даже при всех своих слабостях это была личность весьма почтенная. В нем все носило печать XVIII века, фривольного и величавого. В первые годы реставрации Жиль-Норман, тогда еще молодой, в 1814 году ему исполнилось только 74 года, жил в Сен-Жерменском предместье на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Море много лет спустя, после того, как ему стукнуло 80 лет. Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В 5 часов он обедал, и только тут двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен», — говаривал он, — «и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе с звездами в небесах, и он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века».